Обретение молитвы. Путь разума ограничен его разумностью, и такой разум втайне кичится своей проницательностью. Но путь духа беспредельно превосходит разум, ибо только духу по благодати открывается вся безграничность божественного мира. Разум боится мистики, потому что не понимает ее, но сама жизнь мистична в своей основе, так как невидима и не подвластна догадкам слепой, эгоистичной разумности, ибо по сути своей глубоко духовна, а мы знаем, что дух есть Бог. Холод смел последние листья с кленов и буков и оставил краснеть до заморозков лишь яркие гроздья калины и рябины. По вершинам гор забелел снег, потом его снежная граница стала опускаться все ниже, наконец она подступила к самой келье, и в воздухе замелькали первые снежинки. В этот период меня удивляли взрывы мин в горах, которые расставили минеры на главных тропах во время войны. Подрывались ли на них звери или незадачливые диверсанты, или же их придавливал снег? Оставалось только догадываться. Постепенно снег завалил все подходы к поляне, и даже сама поляна превратилась в один большой пушистый сугроб, по которому метались длинные языки декабрьской метели. Научившись поддерживать ровный жар в печи гнилушками, я понемногу стал приходить в себя и начал забывать о летней суете. При виде обильных снегопадов душа успокоилась, избавившись от опасения нежданных гостей. Молитва все больше преобладала в дневном и ночном распорядке, но искушения не заставили себя ждать. Перетаскивая тяжелые мокрые сучья поближе к келье, чтобы потом распилить их и расколоть клиньями, я, по-видимому, чрезмерно понадеялся на свои силы. Внизу живота справа появилась боль, отдававшая во всю ногу. Особенно ощутимой становилась боль, когда я молился, стоя перед иконами. Желая успокоить болезненный приступ, я начал больше сидеть на топчине, опершись спиной о стену. Даже помазание священным маслом от лампады преподобного Сергия не приносило заметного улучшения. Неужели у меня аппендицит? Этот страшный помысел пронзил меня с головы до ног. Дыхание смерти, казалось, проникло в мое сердце. Всевозможные жуткие картины страшной кончины в лесной келье заполнили мой трепещущий ум. Я принялся отбиваться от них молитвой, но по ночам, когда я засыпал от усталости, страх умереть в лесу не покидал меня. Отчаявшись справиться с нарастающим страхом смерти, я решил предать себя на волю Божию и умереть достойно, с молитвой и упованием на милость Христову, как подобает монаху. Несмотря на непрекращающиеся боли, я продолжал с верой втирать в больное место масло от преподобного Сергия, сказав самому себе, что до последнего мгновения не отступлю от веры в милосердие Божие. Так прошло еще недели две. Тогда мне вспомнилось, что я совершенно забыл о своем страхе помереть от аппендицита и о болях в животе. Незаметное действие благодати изумило меня своей простотой и тихостью целебного прикосновения. Поистине, милующая тихость Бога. Просто и незаметно эти боли исчезли, как будто все мои переживания являлись каким-то мимолетным сновидением. Между тем, зима разворачивалась во всем своем великолепии. Сверкающий мириадами солнечных бликов зимний лес сиял в окошках кельи фантастическими декорациями. Лунные морозные ночи мерцанием снежных искр прогоняли всякий сон. Время от времени я служил водосвятные молебны и кропил келью. Хотя борьба за ночное бдение не ослабевала, она приняла совершенно иной характер. Поставив высокий пень, я усаживался на него с четками в руках, высовывал голову в маленькое окошко на морозный воздух, как советовал отец Тихон, и без устали предавался Иисусовой молитве. Завораживающая своим великолепием ночь торжественно плыла над кельей, сменяя созвездие за созвездием. Потрясенный красотой ночной молитвы, я жалел время, впустую потраченное на сон и нелепые сновидения. Именно тогда ночная молитва открылась мне как безмолвная беседа со всем божественным мирозданием, с бесконечно любимым и родным Христом. В душе прочно утвердилось понимание того, что этот молитвенный опыт навечно стал моим достоянием. И если еще будут бесчисленные падения и поражения, моя душа всегда будет помнить ни с чем не сравнимую красоту молитвенного бдения и неуклонно станет стремиться упрочить и закрепить свое молитвенное открытие. С тех пор ночь стала для меня особым молитвенным таинством, неизмеримо превосходящим все земные восторги и утешения. Ночные бдения далеко отогнали дремоту и вялость и превратили каждую ночь в духовный день сладкой молитвы и слезного покаяния. Слезы безостановочно текли из глаз при одном воспоминании имени Иисуса. Молитва лилась легко, словно сокровенная мелодия души. Я молился неустанно, не разделяя сутки на день и ночь, уже не связывая ее ни с какой погодой, с ее снегопадами, с метельным завыванием или кротким сиянием месяца и млечного пути над головой. Тогда мое молитвенное правило составляло 18 часов в сутки. 6 часов я оставил на отдых и сон, с перерывом на обед, заготовку дров и выпечку лепешек. Прошло и отпелось радостное Рождество. Молитва поглотила все мое внимание и время. И в этот период в коренном зубе появилась сильная боль, мгновенно возвратившая меня в мир скорби и болезни. День ото дня пульсирующая боль становилась все сильнее. Изнемогая, я попробовал выдернуть больной зуб пассатижами, но как ни пытался я захватить этот зуб железными концами пассатижей, они срывались с зуба, повреждая десну. Несмотря на все свои отчаянные усилия, я только отломил себе кусочек больного зуба. В один из таких моментов борьбы с больным зубом мне вспомнился совет из церковного календаря, что при зубной боли нужно обращаться к священномученику Антипе. Обессилевший от болезненных приступов, я опустился среди ночи на колени и обратился ко святому с просьбой о помощи. Затем положил голову на пол и, утомленный болью, неожиданно заснул. Проснулся я от ночной тишины, наполненной удивительным покоем. Дрова прогорели, и печь начала остывать. Звезды висели в окне, глядя в келью сквозь плестеглаз. Что-то новое в этой ночи заставило меня прислушаться. За окном было тихо. Тогда я обратил внимание внутрь себя и с радостью обнаружил, что больше не чувствую никакой боли. Она исчезла полностью. Боже, как сладко было молиться Тебе в те далекие святки! Как слезно благодарило сердце мое Тебя, Боже, за все Твои милости и за помощь святых Твоих! Моей любимой иконой, которую я привез с собой из Троицы Сергиевой Лавры, была фотография Иверской иконы Матери Божией, которую мне подарили православные гости из Америки, как их тогда называли «зарубежники». Она представляла собой фотографию с иконы, написанной на Святой горе Афон. С этой иконой в то время происходило множество чудес и исцелений. Фотография была небольшого размера и вставлена в простенький деревянный киот со стеклышком. Однажды зимним погожим утром, молясь перед ней, я заметил на фотографии капельки маслянистой жидкости. Полагая, что внутрь попала вода, я открыл киот и, протерев иконочку рукой, ощутил при этом тонкое благоухание. Странно, — подумалось мне, — что это может быть? Растерев этой рукой лоб, я задумался, а можно ли мне молиться этой иконе? Ведь капли на ней могут быть проделками бесов. тому же эта икона пришла ко мне из зарубежной церкви, с которой русская православная церковь тогда не состояла в церковном общении. Сильно смущенный этим обстоятельством, я отставил ее в сторону. Как только я пришел к такому предположению, туча помыслов сомнения, неверия и хулы окутала меня, и все эти мысли одна за другой забушевали в моем уме. Потрясенный натиском помышлений, я сжал голову руками. Сильное уныние охватило сердце, словно железным обручем, и поселилось в груди. Молитва прекратилась, а без нее отчаяние в моем спасении начало безжалостно убивать меня. Чтобы осознать случившееся, я попытался размышлять, стараясь определить, не от зарубежной ли иконы со мной приключилось такое тяжкое испытание. Если это отчаяние и тоска связаны с ней, тогда лучше убрать ее из келий. Но куда же деть эту икону? Взяв киот и не совсем понимая, что происходит, я вышел из келии на порог и сразу увяз по пояс в сугробах. Задыхаясь от усталости пробивать дорогу в снегу, я отыскал дупло в стволе большого бука и положил в него икону. Но при возвращении в келью еще более тяжкое состояние душевной мертвенности и полной гибели навалилось на меня. Я пытался молиться, но молитва вязла на языке, а сердце совершенно не откликалось на слова молитвы, словно умерло от отчаяния. Осталось еще одно средство — писать Иисусову молитву в тетради. Временно приходило облегчение от этой неимоверной душевной тяжести, но затем снова тяжкая тоска сдавливала мое сердце с жестокой и неумолимой силой. «Кому же мне теперь молиться?» — замелькали в голове помыслы. «Христу не могу, а любимую икону Матери Божией я унес в лес. Получается, что я предал и саму Пресвятую Богородицу. Как же мне теперь жить?» Бессмысленность положения отрезвила меня. Нет, не оставлю Матерь Божию, даже если умру в таком ужасном состоянии. Я бросился в лес по старой борозде, проваливаясь и оступаясь в глубоком снегу. Достав из дупла иверскую икону Матери Божией и обливая ее горячими слезами, я прижал святыню к груди обеими руками. «Мамочка моя пресвятая», — взмолилось мое сердце, — «не оставь меня в этой напасти, как ты всегда не оставляла меня. Смилуйся надо мной окаянным и прости, теперь никогда не оставлю тебя вовеки». При этих словах в сердце моем словно вспыхнул сильный огонь. Он в мгновение ока сжег все мои сомнения и развеял отчаяние, как будто новые силы влились в мою грудь. В сердце неожиданно что-то дрогнуло, раз, другой, затем еще и еще. В нем с каждым толчком сладостные звуки сами собой стали складываться в слова молитвы. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Несказанно потрясенный, никогда раньше не испытываемым переживанием, я застыл на месте. Сердце само, без всякого понуждения, молилось сладчайшим гласом Иисусовой молитвы. Эта молитва пронизывала все мое тело с головы до ног. Заливаясь слезами радости, я поднялся в свою келью, не веря произошедшему со мной чуду. Мне казалось, что сейчас этот невероятный дивный сон рассеется, и все станет вновь таким же обычным, как прежде. Но действие молитвы продолжалось, не ослабевая ни на миг. Смотрел ли я на иконы, молитва не прерывалась, сердце молилось само, источая из глаз непроизвольные слезы. Смотрел ли в небо, молитва текла, не останавливаясь и застилая глаза слезами. Из-за слез все окружающее я стал видеть в расплывчатом и радужном свете. Ум ушел из головы и опустился в сердце, став с ним одним целым, обретя удивительную ясность. Голова освободилась от прежней тучи помыслов, словно ее умыли изнутри святой водой. Слово «Иисус» стало самой желанной жизнью моего сердца, и соединилась с ним неразрывной связью. Помыслы исчезли в беспредельной и безмолвной ясности сердца, в котором жила и двигалась Иисусова молитва. Разогрев себе на печи обед из крупы и гороха, я втайне боялся, что эта чудесная молитва исчезнет при резком движении. При этом все приходилось делать медленно и осторожно. Во время еды молитва пульсировала внутри, словно живой и благодатный родник. Благодать источалась из сердца, как будто из него текли реки воды живой. До вечера, а затем до глубокой ночи, душа моя пребывала в самодвижной молитве и не желала оставлять ее даже на краткое мгновение. Но тело устало и требовало отдыха. Закрыв глаза, я слушал, как молитвенные гласы тихо раздавались в сердце, словно тонкие хрустальные колокольчики. «Может быть, я уже не смогу никогда заснуть?» — подумал я, так как все для меня в эту удивительную пору было внове. Не помню, спал я или нет, но когда я приподнял голову от деревянного изголовья, часы показывали, что прошло всего 2 часа. В окне горел и переливался трепещущим светом Сириус. Близилось утро. Господи, неужели молитва остановилась? Я прислушался к себе. Сердце непрерывно молилось, как прежде. «Господи, Иисусе, Христе, помилуй мя!» И снова горячие слезы благодарности Богу и Матери Божией залили мое лицо и грудь от избытка непередаваемого счастья. В память об этой ночи я написал стихотворение. Ярчайший Сириус взошел наискосок окна, и вместе с ним он пересек мою судьбу. До дна ее он высветил, и был я, как в бреду, и изнемог без сна, когда ярчайший Сириус взошел мне на беду наискосок окна. Но с каждым часом ночи той я прозревал, и ввысь, и вдаль судьба отмечена звездой, ее мне дал февраль. И ею сердце зажжено, и жжет уста. Об этом знает лишь оно и та звезда. Червь, питающий землю, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель вода, и рождены они водою. И лишь человек, родившийся в мир от божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог — его вечная обитель. Забыв Создателя своего, человек, увы, стяжал лишь горестную обитель, 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Боже, к созданиям своим, оттого и не видят они тебя, ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься пред ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение, Господи. Ты славен во хвале, в почитании ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви твоей, когда хулят тебя и поносят отвергшие тебя, и ты кротко терпишь их, милосердно питая, одевая и заботясь о них, как о неразумных и заблудших своих детях.